Первый виноватый был определен. Сталин продолжал. Надо поручить эвакуировать население и предприятия на восток. Ничего не должно доставаться врагу. За этой фразой гибель от рук отступающей армии городов, сел, заводов, азиатская тактика выжженной земли. Тогда в панике отступления это было только пожеланием. В скором будущем станет реальностью. Безумный день продолжался. С фронта поступали все новые отчаянные сведения. Чадаев. Докладывал Тимошенко, удар превзошел все ожидания. В первые часы войны вражеская авиация нанесла массированные удары по аэродромам и войскам. «Стало быть, много советских самолетов уничтожено прямо на земле». Сталин пришел в неописуемое негодование, прохаживался по кабинету. «Неужели до всех аэродромов добралась немецкая авиация?» «К сожалению, так». Сколько же уничтожено самолетов? По предварительным подсчетам, около 700. На самом деле, пишет далее Чадаев, в несколько раз больше. Наиболее тяжелые потери понес Западный фронт. И опять проклинался командующий Павлов. «Это же чудовищное преступление», — сказал Сталин. «Надо головы поснимать с виновных». И тут же поручил НКВД расследовать это дело. 12-часовой рабочий день закончился в 17:00. Последним из кабинета вышел Берия, видимо, после обычных решений, виновных расстрелять. Но они уже лежали там, рядом с самолетами. Ночью работа возобновилась. До половины четвертого он непрерывно принимает посетителей. Ту ночь была создана ставка главного командования, который он задумал создать еще в мае, высший орган управления вооруженными силами. Он назывался «Ставкой» и при свергнутом Николае II, и это было не случайно. Как не случайно, Сталин вернет в армию ненавистные революционерам офицерские погоны. Интернационализм, мировая революция — все спрятано в стол. На свет появилась национальная идея русского государства. Идея Отечество. Он решил осмотреться, и пока главой ставки назначил Тимошенко. Последние посетители покидают его кабинет в 6 утра. День мешается с утром. Любимая маска спокойствия сброшена, теперь он подлинный. Никакой прострации, бессилия. Его постоянное состояние — ярость. Он ненавидит всех за свою вину. Чадаев. Хотя наши войска мужественно стремятся выполнить директивы о контрнаступлении, докладывает Тимошенко, однако ожидаемых результатов пока не достигли. Сталин, выслушав Тимошенко, пришел в бешенство. Он винил во всем командовании Западного фронта, потом обрушился с упреками на Ватутина и Тимошенко. Побледневшие Тимошенко и Ватутин, пряча обиду, попросили послать их на фронт. Фронт от вас никуда не уйдет. А кто в генштабе расхлебывать будет сложившуюся ситуацию? Кто будет исправлять положение? Их просьба еще более распалила его негодование. Было вызвано заседание нарком танковой промышленности Малышев. «Медленно поворачиваетесь», — прервал его доклад Сталин, и начал задавать конкретные вопросы о том, как расширить военное производство и как наладить дело с броневым листом. Было решено образовать на Урале и в Сибири новую базу танкостроения. Он, конечно, понимал, даже если немцы займут всю европейскую Россию, останутся бескрайние просторы Сибири, богатейший Урал. Можно воевать и там. Чадаев. В завершении по телефону он позвонил заместителю начальника генштаба Василевскому. «Немедленно передайте командующим фронтами, что мы выражаем крайнее недовольство отступлением войск». Но войска, самой наступающей из армий, оказались пока беспомощны. Армия стремительно отступала. Чадаев. Были приглашены ожидавшие в приемной секретарь МГК Попов и секретари райкомов. Сталин провел трубкой по усам и сказал: ЦК поступают многочисленные просьбы от советских людей создать народное ополчение. Идя навстречу москвичам, мы создадим несколько добровольческих дивизий из ополченцев. В его мозгу уже сформировалась кровавая мысль восточного полководца — приберечь резервы, сохранить свежие, формировавшиеся в те дни в Сибири новые дивизии. Там страна охотников, там много молодежи, а пока затыкать дыры на фронте человеческим мясом народного ополчения, городской интеллигенцией, очкариками, с трудом умевшими стрелять, молодыми мальчиками из вузов и потрепанными, истекающими кровью, отходящими частями. И начался патриотический призыв в ополчение. Запись была объявлена добровольной, но это был глубокий язык. Отказавшихся записаться обливали презрением и обещаниями расправиться. И продолжались поиски виноватых. В кабинете Молотова он сказал Деканозову, бывшему послу в Германии: «Детеныш утки уже в яйце знает воду. А вы ведь тертый калач. В личных разговорах со мной вы утверждали, что раньше 1942 года не следует ожидать нападения. Как же вы? Словом, надежды на вас не оправдались». Обрушился он и на маршала Кулика, бездарного военного, который был взят им вместо репрессированных маршалов. «Надо дать по жопе этому бездельнику Кулику. Так в лихорадочной деятельности идут дни. Ярость и обычная работа. Без устали». Но уже открылись подлинные размеры случившегося. Военная катастрофа. Чадаев. Тимошенко докладывает, что ведется перегруппировка сил, чтобы сдержать противника. «Значит, вы теперь уже не собираетесь, как вы собирались раньше, разгромить противника?» — спрашивает Сталин. «До сходу это не удается сделать, но после подтягивания новых сил мы, безусловно, разгромим». И все чаще хозяин срывается. Это теперь его обычное состояние. Сталин стоял у карты, его соратники смотрели укоризненно в его спину. Они не успевали сделать одно, как он поручал другое. Он решил, пора прекращать игру, пора начинать осторожно говорить правду, пока народ еще не смеет сказать ее сам. Мы утешали себя надеждой, что враг вот-вот будет остановлен и разбит, а он продолжает лезть вперед. Сталин умолк, он выглядел бледным и расстроенным.